чтобы дать бортовой залп по молниеносному, если он вознамерится прорвать блокаду. Однако Морган не собирался сражаться с превосходящими силами. У него был экипаж, закаленный в морских сражениях и готовый на все, но он предпочитал осторожность, тем более что капитан был на берегу. Несколькими точными залпами он отогнал оставшиеся шлюпки, которые пытались вслед за ним войти в бухточку, и заставил замолчать орудия форта. Затем велел бросить якорь позади островка, держа паруса наготове, чтобы, воспользовавшись любым благоприятным случаем, прорваться в море или напасть на один из фрегатов. После нескольких безрезультатных пушечных залпов оба вражеских корабля спустили на воду шлюпки, которые направились в сторону форта. Возможно, их командиры хотели договориться с гарнизоном о новой атаке на молниеносный, а пока сражение временно прекратилось. — Так, так, — прошептал корсар, следя за ними взглядом, — только бы мне удалось вырваться из этой ловушки. Я устрою этим фрегатам неприятный сюрприз. Я вижу большую лодку на якоре возле островка. Она прекрасно послужит для моих планов. Яра, милая, помоги мне добраться до постели. — Вы устали, мой сеньор? — заботливо спросила индианка. — Да, — ответил корсар. — Не столько раны, сколько волнения меня измотали. Опираясь рукой на плечо девушки, он вернулся к кровати и улегся на нее, положив, однако, поблизости свои пистолеты и шпагу. — Ну, мои храбрецы, как дела? — спросил он у Карма и его товарищей, проделывавших отверстие для стрельбы в крышке люка. — Плохо, капитан, — ответил Карма. — Эти проклятые испанцы очень спешат захватить нас. — Ты их видишь? — Да, капитан. — Что они делают? — Совещаются пока что. — Их много? — Ну, человек 20, по крайней мере. — Если бы они оставили нас в покое до вечера... — Вот сомневаюсь, мой капитан... В этот момент внизу послышался удар, такой мощный, что крышка люка, казалось, готова была переломиться пополам. Кармо, который лежал на полу, следя за испанцами через маленькую щель в досках пола, вскочил и схватился за аркебузу. В нижней комнате послышался властный голос, кричавший: «Итак, вы намерены сдаваться, да или нет?» Кармо с улыбкой взглянул на корсара. «Ну, отвечай», — сказал ему тот. — Прошу вас повторить вопрос. Я туговат на ухо, — закричал флебустьер, склонившись к щели. — Я спрашиваю, сдаетесь вы или нет? — ответил все тот же голос. — Сдаваться? — А с чего это вдруг? — Вы что, не видите, что вас уже захватили? — Да что вы говорите? — А я как-то этого не заметил, — ответил Карма. — Мы уже здесь, под вами, — а мы над вами, и можем спокойно плевать на вас. А вы доплюнете, интересно? Мы взорвем вас к чертовой матери, а мы обрушим на вас пол и передавим всех. Как видите, у нас даже есть преимущество. Укончайте болтать. Заткнись прежде сам, милый. Скажите черному корсару, пусть сдается, если хочет остаться в живых. Как живы остались у вас его братья? Мы с вами знакомы уже давно и знаем, чего стоят ваши обещания —